«Правильно, дерзай. Гришин это оценит. Ну а мне пора на дежурство. И в следующий раз, маэстро, не забывайте выключать воду в душевой. На нее здесь лимит, между прочим». Прошел почти месяц, прежде чем Элсону поручили самостоятельное дежурство в энергетическом блоке. К этому времени он закончил сложные теоретические расчеты предполагаемой аномалии. Полной картины ее пространственного положения с теми куцами данными, которыми он располагал, не получилось. Ему не терпелось остаться в энергоблоке одному и основательно все проверить. Провести новые, более подробные замеры. Для этого надо было лишь дать соответствующее задание кибернетическим машинам, обслуживающим энергетический центр. Он мог это сделать и раньше, не дожидаясь дежурства. Но после насмешек своего рыжеволосого соседа решил все предварительные расчеты делать самостоятельно и по возможности не афишировать их до получения результата. Наконец, долгожданный день настал. После месячной подготовки, теоретических заданий, разборов личных ситуаций, после 6 дежурств с напарником в качестве дублера, Рузаев наконец проводил Элсона в зал на самостоятельное дежурство. «Главное, что от тебя требуется», – заканчивал свои наставления Рузаев. «В случае чего, повернуть вон эту красную ручку. Больше ничего не трогай». Элсон усмехнулся. Он прекрасно разобрался за этот месяц в аппаратуре центра. И Рузаев его явно недооценивал. Иначе бы он вряд ли так спокойно оставил его на самостоятельное дежурство. Чтобы окончательно убедить Рузаева в своей полной некомпетентности, Элсон наивно спросил. «А, собственно, в каком именно случае я должен повернуть красную ручку?» «В любом необычном случае. Сбой, например, перегрузка или сигнал на пульте. Этим ты перебросишь управление в центральный пост и дашь знать о случившемся Гришину. Большего от тебя не требуется. Старайся не вмешиваться в работу машин». «Слушаюсь, шеф». «Тебе еще рановато дежурить одному, но Гришин решил, что ты созрел. Так что действуй». Оставшись, наконец, один, Элсон расстелил на рабочем столе перед пультом схему машинного зала с пометками Гришина и стал набирать команды центральному компьютеру. Он не был до конца уверен, что к неполадкам в энергетическом отсеке имеет отношение энтропийная аномалия, но по характеру сбоев, по их регулярности и интенсивности надеялся это выяснить. Элсон прекрасно знал, что энтропия – понятие теоретическое, что под этим термином подразумевается общее стремление материи нашего мира переходить из сложных форм в более простые, безвозвратно утрачивая при этом часть энергии. Именно поэтому сами собой разряжались аккумуляторы, старели и разрушались сложные молекулярные соединения, и в мире неживой материи распад преобладал над синтезом. Только жизнь не подчинялась этому всеобщему мировому закону, только она одна могла преобразовывать простые формы материи в более сложные, увеличивая при этом свой энергетический потенциал. Закон энтропии одинаков во всех известных человечеству частях Вселенной. Никаких отклонений не бывает. И все-таки, заканчивая набор программ, вопреки всякой логике, Элсон представил себе в очередной сводке новостей примерно такие строчки. Молодой ученый Элсон открыл на Регосе энтропийную аномалию. Опасность для базы предотвращена смелыми действиями талантливого ученого. На самом деле, в глубине души он в это не верил. Энтропия – вещь серьезная. И всякие там шуточки, дыры, аномалии – это не для нее. Но что же тогда происходит в машинном зале? Если бы можно было обследовать верхний этаж. Возможно, там возникает некое силовое поле, наводки в цепях или утечка из накопителей. При такой концентрации энергии, как здесь, всего можно ожидать. Этот эффект, очевидно, проявляется только при очень большой нагрузке. Элсон закончил ввод данных, набор программ и нажал кнопку «Пуск». Теперь оставалось только ждать результата. В зале стояла удивительная тишина, прерываемая лишь шорохом и треском статических разрядов, образующихся на кожухах генераторов. Они превращали материю в нейтронную плазму, а затем, во втором этаже, в накопителях, она преобразовывалась непосредственно в электрическую энергию. На пульте компьютера вспыхнул сигнал «Готово». Он щелкнул, выплюнул карточку с результатом расчетов, и одновременно на объемном дисплее появилось странное скелетное образование, похожее на чечевицу и рассеченное надвое горизонтальной плоскостью. Столбцы цифр с обеих сторон этой конструкции Элсону почти ничего не говорили. Это его не устраивало, и он тут же набрал следующее задание компьютеру, сводившееся всего к одной фразе – упростить результат. Чечевица на экране дрогнула, заколебалась, но форму в общих чертах сохранила, хотя у нее значительно поубавилось ребер и колонки цифр по краям поредели.